Глава 24. Убей или умри. «Да ты еще больший придурок!» — кричит Курган. «Чем я о тебе думал? Больной на всю голову! Сука, млять! Из-за тебя нас всех порешат! Или ты и наши души уже договорился пристроить? Сколько тебе за нас пообещали?» «Пасть закрой!» Глухо отвечает бес, отметив про себя очередную смену настроения Кургана, будто то существо, которое в нем сидит, еще не определилось, как себя вести. «У нас мало времени. Если тебя что-то не устраивает...» Бес наводит ствол автомата на здоровяка. «Вали отсюда на все четыре стороны. Никто тебя здесь не держит. Заодно посмотрим, сколько ты пройдешь по Лусусу». Курган молчит, ничего не отвечает. Будто ему приказали заткнуться. «Действуем так», — продолжает бес. «Я заставлю портал бежать, что ли, рядом с нами. Не спрашивайте, как я это проверну, просто сделаю. А из душ я создам наших двойников. Тропа искажения усилит этот эффект. Они вызовут огонь на себя, когда сюда нагрянут демоны». «Типа будут подставными?» — спрашивает святой. «Ложными мишенями?» «Да», — кивает бес. Он явно к чему-то прислушивается и резко говорит. «Все, время вышло. Погнали, уходим. Ноги в руки. Остальное по ходу дела». Курган, Петр, Святой и Шакст не заставляют просить себя дважды. Отряд срывается с места и бежит по скальной гряде, уходя прочь от каравана душ с надеждой еще сюда вернуться. Лусус. Тропа искажения. 5 минут спустя. Бах, бах, бах. «Слева, слева на! Прижимай его, прижимай! Воздух! Обходят сзади!» Одна за другой раздаются длинные автоматные очереди, которые тонут в гортанных криках и яростном реве демонов. «Короткими, короткими на работой! Шмаляй!» «Петр, что ты там, млять, елозишь? Это тебе не хрен в рукомойнике полоскать! На опережение стреляй! С отсечками!» Воздух разрывает грохот пулеметных выстрелов. «Бес!» — кричит святой. «Долго ты там еще будешь нахрен колдовать? Нас сейчас здесь порвут на куски!» Святой высовывается из-за камня и открывает шквальный огонь по демонам, которые носятся в багровых небесах с копьями наперевес. Твари держатся на расстоянии, так, чтобы не подставиться под выстрелы. Вот только вместо них на отряд напирают необычные существа, которых не убить. Они похожи на призраков, полупрозрачные изуродованные тела. Ног нет, только лапы с длинными когтями. Ни носа, ни глаз, только одна башка, пасть, усеянная острыми зубами. Твари клацают челюстями и прут, карабкаясь по скалам, как заведенные, низко стелясь над камнями, и там, где они пролетают, на тверди Лусуса появляются следы, как от ладоней, с широко растопыренными узловатыми пальцами. Один, другой, третий. Бах, бах, бах! «Вали этих сук! Вали!» Крик людей тонет в яростных завываниях ветра. Твари тупо подставляются под выстрелы. Их разрывает на части, но на месте каждой мгновенно появляется 2 новых, будто они возникают из воздуха или из одного из слоев ада. «Они что?» — кричит Курган, поливая тварей из пулемета. «Хотят взять нас измором? Зачем? Патронов-то на всех хватит!» «Хватит-то хватит!» — кричит ему святой. «Только их становится все больше. Нам просто не хватит времени, чтобы их всех перестрелять. Бес, ну, родил уже! Чего ты там так долго?» Бес не отвечает. Он кидает взгляд на тварей, затем на демонов и понимает, что те задумали. Они сменили тактику, быстро сообразили, что им делать, и послали вместо себя этих тварей, заставив отряд забиться в камни. Толку от портала, когда на тебя прет уже целая орда. Вопрос лишь в том, думает бес, эти твари материальны? Или же они всего лишь адское порождение тропы искажения? Не проверишь, не узнаешь. Для этого нужно подставить под удар одной из них, кого-то из отряда, или же душу». «Сейчас», — отвечает бес, не забывая отстреливать тварей. Он тоже решил изменить тактику, внеся корректировки прямо на ходу, но не отступая от прежней задумки. Бес быстро извлекает из потаенного слоя лусуса очередную душу, отметив про себя, что скоро ему потребуется доступ в хранилище саптора. Душа не сопротивляется. Она похожа на затравленного зверька размером еще меньше, чем прежняя. Бес ее не убивает, а швыряет в тварей и смотрит, что произойдет дальше. Душа пищит. Шмякается на камень недалеко от одной из тварей и... Призрак подбирается к ней. Пролетает прямо над душой, которая закрыла ручонками голову, и вжалась в скалу, точно ей это поможет. В следующую секунду происходит то, чего бес совершенно не ожидал. Тварь поглощает душу, слизывает ее, разверзнув свою пасть, и там, где она только что была, ничего не остается. Пустое место. Только легкая дымка с искажением воздуха, как марево в знойный день над дорогой, говорит о том, что здесь только что произошло нечто. «Видели?» — кричит бес кургану, святому и Петру. «Этих тварей нельзя подпускать!» «Видели?» — одновременно отвечает тройка. «Дальше-то чего делать будем?» — это уже сказал святой. «Как я и сказал», — рявкает бес, — «я сейчас сделаю наших клонов. Это купит нам немного времени, пока демоны не прочухают, кто из нас настоящий, а кто поддельный. Дальше мы ныряем в портал все вместе и...» «Смоемся отсюда», — вворачивает курган. «Куда подальше? Нахрен все это?» «Нет», — бес мотает головой. «Я заброшу нас к каравану душ. Демоны должны его охранять, как зеницу ока, и они не натравят на души этих тварей, иначе их всех поглотят. Смекаешь?» «Ты хочешь прикрыться душами, как живым щитом?» быстро говорит святой, стреляя по наступающим тварям, до которых остается не больше пары десятков метров. «Да», — отвечает бес, — «мы одни против демонов, один на один, кто кого перевоюет. Чистый бой». «Мне это нравится», — усмехается святой. «Как тогда, когда мы брали...» Святой не успевает закончить фразу, как он видит, что бес как бы начинает мерцать. Вокруг него появляется дымка. Затем возникает свечение, и прямо над бесом появляется провал в ничто, похожий на дверь, которая открылась у него над головой, и за которой ничего нет, только абсолютная чернота, поглощающая малейшие крупицы света. Святому кажется, что бес на мгновение, всего лишь на мгновение, исчезает в этой двери, а затем вновь появляется, где он и находился. Только сейчас над ним висит четыре тени. Они шевелятся, извиваются, как червяки, увеличиваются в размерах, а затем распадаются на две части, которые, в свою очередь, делятся еще на две, точно они так размножаются. И еще, и еще. Бах! «Святой!» — окрик кургана заставляет человека отвлечься от этого зрелища. «Ты чего?» «Хрен с этим придурком! Стреляй, стреляй! Трое на 12 от тебя!» Святой вздрагивает, точно его пробудили от сна, и видит, что прямо на него прут твари. До них метров 5, не больше. Святой наводит на них ствол автомата, все еще косясь на беса, который будто выпал из этой реальности, и уже почти дожимает спуск. Как рядом грохает очередь из пулемета, и огненный смерч сметает тварей, на месте которых разом появляется уже 6. «Не тормози!» — рявкает курган. «Надо отходить! Их слишком много!» «Поздняк!» — раздается голос беса. «Начали!» Святой, курган, Петр и Шакст поворачивают головы. Они видят беса. Воздух вокруг него вибрирует, сгущается, будто он уплотняется невидимым поршнем. А дальше... Из-за скалы, где находится бес, выходят Святой, Курган, Петр и даже Шакст. Внешне их не отличить от настоящих. Костяная броня, экзоскелеты, оружие, даже походка. Двойники выходят, останавливаются, и из них, точно отделившись, выходит еще одна четверка, а потом еще одна, будто их клонируют. Двойники разбегаются в стороны, ныкаются за скалами и становятся рядом со своими прототипами, точно повторяя позы Святого, Кургана и Петра с Шакстом, и держа оружие на изготовке. «А стрелять вместо нас они могут?» — кричит Святой. «Не-а», — отвечает бес. «Только имитировать нас, создав толпу там, где ее нет». «Да их от нас не отличить», — Курган радуется так, будто съел мороженое. «Вот бы их послать для выявления огневых точек. Поди разбери, кто есть кто, а потом накрыть всех разом залпом. Не жалко». «Уходим! Живо!» – злится бес. «Пока демоны не прочухали, что мы задумали!» «Давай, жми!» Курган снова входит в раж и стреляет из пулемета, как сумасшедший. «Группируемся!» – приказывает бес. «Становимся вокруг меня! Быстрее! Кто останется, сдохнет!» Отряд уплотняется и, ощетинившись стволами, поливает огнем напирающих тварей до того самого момента, пока в воздухе не появляется провал, где бойцы мгновенно исчезают. Бах! Переход занимает секунду. Портал раскрывается с другой стороны, и из него один за другим вываливаются бес, курган, святой, Петр и Шакст. Они падают на камни с высоты метров два, быстро поднимаются и сразу же готовятся к бою. «Млять!» — матерится курган. «Куда это на мы попали?» Люди оглядываются и видят, что они как бы находятся в Лусусе, но ад изменился. Он мерцает, стал размытым, будто открыть глаза под водой и попытаться посмотреть по сторонам. «Бес!» — орет святой. «Что случилось?» «Мы застряли в одном из слоев», — отвечает он. «Не до конца вышли из портала». «И...» — тянет святой. «Дальше-то что?» «Идем к каравану душ», — режет бес. «Там наш бой». Бес предпочел умолчать, что теперь отряд не сможет войти в другой портал, и если все останется как есть, они обречены бродить между слоями целую вечность. А еще бес никак не может отделаться от мысли, что с самого начала этой миссии их ведут, от одной точки к другой, исподволь, не привлекая внимания, незримые наблюдатели или наблюдатель, кукловоды, неважно. Кто-то смотрит и оценивает, что эти людишки предпримут дальше, и подбрасывает им все новые и новые задания. Как-то слишком все просто получается. Хотя бес готов в этом поклясться, демоны могли их уже 100 раз перебить. Вопрос, почему они этого не сделали? Подчинились приказу? Чьему приказу? Мысли в голове беса так и крутятся. Сначала медленно, как заржавевшие шестеренки, а потом все быстрее и быстрее, как хорошо смазанный механизм. «Мы точно находимся на полигоне», — думает бес. «Нас натаскивают, как псов, чтобы посмотреть, на что мы на самом деле способны. Уровень сложности постоянно повышается, а вот демоны ведут себя не совсем логично. Словно им поставили запрет, чтобы они нас раньше времени не убили, даже ценой собственной жизни. Типа, наши души сейчас более ценны, чем все остальные, и даже более ценны, чем сами демоны». Поэтому их можно пустить в расход, а нас пока нет. Бес уверен, что его догадка верна, но сейчас главное выжить и убить всех, кто встанет у них на пути. Как все дальше повернется, бес не знает. Одна надежда – караван душ и выполнение своей части сделки с Зартом. Если, конечно, сама сделка не хитроумная подстава. Бес с силой сжимает рукоятку автомата. Отряд идет медленно, буквально продираясь сквозь зыбкий слой. Шаг, остановка, выбор направления. Еще один шаг. Снова остановка. Люди вглядываются, тычутся, как слепые. Идут очень осторожно, чтобы не провалиться в расщелину или не слететь с камня. Бес идет впереди. За ним Шакст, потом Святой, Петр и курган замыкающий. Все как обычно. Расстояние между друг другом – вытянутая рука. Если отстать, то можно потеряться в этом зыбком слое, навсегда застрять в переходе. Отряд идет дальше. Видимость так себе, и она все время ухудшается, будто кто-то все время подкручивает регулятор резкости на минимум, и ты постепенно проваливаешься в сумеречную зону, где ни хрена не видать. Бес движется по наитию, больше полагаясь на оберег на груди, который бьется, как маленькое сердце, и подсказывает верное направление. В этот момент бесу приходит в голову одна мысль. «Если мы практически не видим, куда мы идем, то видят ли нас демоны? Или для них мы стали как призраки? Если это так, то это можно использовать как камуфляж, стать невидимкой, чтобы незаметно подкрасться к своей цели и убить ее в упор. Остается это только проверить, а потом выйти из этого слоя обратно в реальный ад». Отряд проходит еще метров 100. Все молчат. Никто не хочет себе признаться, что они застряли здесь навечно. Внезапно бес оборачивается и шепчет. «Стоять! Цель слева, на 10 часов!» Отряд замирает. К бесу медленно подходит Святой. «Где? Кто там? Я ни хрена не вижу!» «Там!» — бес показывает рукой. «Метров 5, не больше, стоит караван душ!» «Ты в этом уверен?» – тихо спрашивает Святой. «Да», – отвечает бес. «Они нас не видят?» – продолжает Святой. «Думаю, что нет». Бес держит погонщиков на прицеле, хотя толком их не видит, больше доверяя своей чуйке и оберегу на шее. Иначе они бы уже на нас среагировали. «Они не видят нас, мы не видим их», – встревает курган. «Круто, на!» «Чё скажешь? Повоюем, да?» «А ты не ной!» — рявкает бес. «Толку ноль!» «Ага!» — курган снова завел свою шарманку. «Да мы тут как слепые кутята! Тычемся, тычемся! Ни хрена не видать! Ты нас сюда завел, сука!» «Хайло, закрой!» Бес с трудом сдерживается, чтобы не нажать на спуск на автомате. «Сейчас увидишь, что будет!» «А ты не...» Курган не успевает закончить фразу, как его осекает бес. «Стопэ!» Боец поднимает руку, а затем целится в сумрак. «Цель на 6 часов позади нас, демоны!» Едва он это произносит, как словно из тумана, из зыбкого ничто возникает огромная тень. Она проходит рядом с отрядом, буквально в метре от застывших людей, и уходит дальше, к каравану душ. Бес провожает демона взглядом и выдыхает. Пронесло. «Он нас что, не заметил?» — подает голос Петр. «Как видишь, нет. Бес все еще держит демона на прицеле. Иначе нам бы уже настал конец». «Как это возможно?» — удивляется курган. «Если он нас не видел, то мог бы унюхать или почувствовать». «Вы для него находитесь на другом слое Лусуса», – неожиданно выдает Шакст. «Как бы находитесь рядом, но в то же время безумно далеко». «Ну ты, умник», – злится курган. «Как отсюда выйти, а?» Шакст молчит, только пожимает плечами и мотает головой. «Не знаю», – наконец выдавливает он. «Такое могут проворачивать только архидемоны». «Через боль», – тихо произносит бес. «Выход отсюда может быть только через боль, и боль запредельную». «Это как?» – спрашивает Святой. «Нам что, нужно себя пытать?» «Убивать», – холодно говорит бес. «Мы должны напитаться страданием, взять заемную силу, чтобы разорвать этот круг». «Убить кого?» – с дрожью в голосе спрашивает Петр. «Всех!» – бес говорит совершенно без эмоций. Погонщиков, демонов, даже души, если придется. «Ты в этом уверен?» — с недоверием спрашивает Святой. «Откуда ты это знаешь?» «Сорока на хвосте принесла», — язвит бес. «Подсказали». «А тот, кто тебе это подсказал», — Курган делает шаг вперед. «Не рассказал тебе, как перебить тех, кого ты не видишь?» «Нам придется убивать, не целясь глазами», — медленно отвечает бес. «Мы будем убивать, используя сердце». «Кто-нибудь!» — взывает Курган, задирая голову. «Разбудите меня, млять! Я хочу сойти с этого поезда идиотов!» «К бою!» — приказывает бес, не обращая внимания на очередную смену настроения Кургана. «Я расскажу вам, как мы это провернем». «Как же?» — Святой обращается вслух. «Я иду первым», — продолжает бес. «Вы за мной. Оружие держите наготове. Куда стреляю я, туда стреляете и вы, и слушаете мои команды. Я буду вам подсказывать, где находятся демоны, погонщики и души. Только нам придется работать очень быстро. Мы будем для них как черти, которые выскакивают из табакерки. Невидимая смерть. Начали!» Бес переходит на бег. Он делает это специально, чтобы остальные не успели его спросить, как он будет видеть демонов из этого слоя ада. «Как-как? Да вот так!»